Христианство не коснулось еще музея. Всеобщее собирание еще не признано его обязанностью. Музей в его современном положении не соответствует даже и человеческой природе, которую разум делает общим свойством всех людей, тогда как исследование считается пока все еще принадлежностью только одного класса, интеллигенции, большинству же оставляется только низшая сила, рассудок, хитрость, которой не лишены и животные. Музей в настоящее время не собор даже и ученых, ибо ученые общества опять составляют отдельные учреждения, или, по крайней мере, нераздельность их с музеем не признается еще необходимостью. Музеи не составляют даже и одного музея. Они не достигли единства даже и в этом отношении, хотя такое единство необходимо для музея, чтобы не противоречить его сущности, ибо нынешние музеи, как собрание только вещественного, коллекции чисто случайные. Какое могут иметь значение передача вещей, сдача оконченных дел, построение памятников, если все это совершается не по определенному плану, не в видах достижения ясно намеченной цели, а по какому-то роковому закону, на который мысль человеческая не обращала, по-видимому, даже внимания, и из которого она, во всяком случае, не сделала предметы исследования и знания. Мысль человеческая не составила и проекта собирания в видах достижения полноты его, чтобы избавить будущее поколение от необходимости разыскивать то, что должно бы быть сохранено и что, однако, исчезло, хотя трудности таких разысканий мы ежедневно чувствуем. До сих пор остается загадкою, почему одно сохраняется, а другое исчезает, хотя и в самой слепой природе есть, по-видимому, стремление к сохранению. Музеи скорее рождаются, чем созидаются, потому что едва ли отдается вполне отчет в побуждениях, которыми руководствуются при учреждении музеев. Итак, музеи — суть явления случайные, не посовместные. Рост каждого из них неправильный, непостоянный, не непрерывный, а внутреннее распределение предметов в них представляет скорее случайный сброд, чем правильное собирание. Так что определение, которое можно дать нынешнему музею, будет более идеальное, чем соответствующие действительности, хотя и это идеальное определение далеко не будет соответствовать тому, чем должен быть музей. Музей пассивный, музей как изображение, как подобие мнимого воскрешения, как только хранилище, есть музей идеальный лишь в том смысле, что для него совершенство невозможно. С одной стороны, музей есть образ мира, вселенной, видимой и невидимой, умершего и еще живущего, прошедшего и настоящего, естественного, произведенного слепою силою, а также и искусственного, произведенного полусознательную силою народов. С другой стороны, музей есть произведение ученого и интеллигентного классов, труда умственного при помощи физического труда народа. Этот труд, однако, не сама история, а лишь ее подобие. Нынешний музей, идеально представленный, может быть назван книгою, библиотекою, иллюстрированную картинными и скульптурными галереями и вообще всеми вещественными произведениями от периода эолитического до нашего, новожелезного или стального, как можно бы его назвать. Нынешний музей — это как бы книга, поясняемая демонстрациями физических кабинетов и химических лабораторий, разросшихся в особые институты. Зоологические и ботанические сады, как образ флоры и фауны всей Земли с идеальными геологическими разрезами, суть также наглядные предметы, без которых непонятна книга, как и сами эти предметы, непонятны без книги. Это, однако, не значит, что для зоологических и иных садов нужны только зоологические сочинения. Это значит, что и самые зоологические сады и сочинения составляют лишь часть истории знания и действия человеческого. Астрономические и метеорологические обсерватории, объединяя все в себе, завершают пояснение книги. Книга же эта есть история. Но это значит, что в книге нужно видеть не одни лишь личные субъективные мнения, в ней выражается сам автор. За книгою стоит сам написавший ее, то есть род человеческий. Кто не видит за книгою автора, чья мысль не переходит от произведения к тому, кто произвел его, тот не действует нормально ни в умственном, ни в нравственном смысле. Тот поступает не по-сыновнему. Музей и с предметной стороны есть совокупность лиц, само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении. То есть музей есть собор живущих сынов с учеными во главе, собирающие произведения умерших людей, отцов. Задача музея поэтому, естественно, восстановление последних по первым. Необходимо заметить, что музей и новым книгам может придавать лишь историческое значение. И себя самого он может признать не истинную или выражением ее, а только переходом к ней. Храня старое и собирая новое, музей будет обладать полнотою тогда, когда он явится не только всенаучным, всехудожественным, политехническим, не только собранием всего оставшегося от прошедшего, но и всего в настоящее время выходящего. И не по одной только ветви знания, и не в одной лишь какой-либо местности, а по всем отраслям и повсеместно. Музей, оставаясь хранилищем, не только не может достигнуть идеальной полноты, но и тем менее будет соответствовать идеальному о нем представлению, чем жизнь будет более развиваться. И это понятно. Чем более человек будет подвигаться по пути нынешнего промышленного прогресса, тем более будет сдавать в музей вещей, тем более будет требоваться места, силы, средств для хранения, и в то же время тем менее сравнительно будет попадать их в музей. Не принимать же, уничтожать что-либо, хотя бы то были даже вывески, объявления, рекламы, значит отказаться от самого существенного свойства музея — быть выразителем духа времени, не говоря уже о том, что принимать лишь одно достопримечательное — значит присваивать себе право судьи и привилегию знания истины и по своему произволу одним давать бессмертие, а других лишать его. Но какое право имеет музей отказывать в помещении, например, даже всех выходящих из моды костюмов, которые изменяются, однако, не только по временам года, но даже и по часам дня? Собрание таких костюмов есть тот же этнографический музей, если не выключать из среды народа класс тех людей, что изменяют свои одежды не посезонно только, но и по часам дня. Отказаться музею от хранения костюмов равнялось бы отказу орнитологического музея от хранения птиц в оперении, равнялось бы хранению птиц лишь общипанными, то есть без перьев. Это было бы тем более непонятно, что для человека, признающего в жизни единственную целью наслаждения, в костюмах заключается конечная цель современной жизни. Если же музей все это будет хранить, то даже обратив всех производителей в хранителей, музей все же не мог бы вместить всех плодов этого печального производства, этого позора человечества. Невозможность единства для музея подобия, музея идеала, музея знания, а не действия. Еще меньшую возможность имеет музей привести в порядок свое собрание, дать ему единство. Если он явится верным изображением прошедшего и настоящего, он будет изображением не единства, а раздора. Строгая классификация невозможна в музее потому же, почему она невозможна и в науке, как в естественной, так и в общественной, невозможна по причине отсутствия в мире, вернее, по причине утраты им, разумного единства, такого, при котором мир, в смысле согласия, не нужно было бы отличать от мира в смысле Вселенной, и человечество было бы действительно одним родом, братством, родством, причем психическая классификация тем легче понималась бы, чем интенсивнее она бы чувствовалась. Единство нужно дать, а не искать там, где его нет. Точно так же, как и предсказание нужно заменить действием, потому что только то мы можем безошибочно предсказать, что можем сами сделать. Так для нас легче было бы возможнее устроить метеорическую регуляцию, чем с полной уверенностью предсказывать погоду. Раздор существует и в мире мысли, в области науки. И хотя причина вражды заключается не в мысли, не в книгах, однако и они не могут считаться совершенно неповинными в распространении вражды. Во всяком случае, примирение может начаться только в мире мысли. Книги — немирные существа, и они так же чужды, столь же враждебны друг другу, как наше светское и духовное, военное и гражданское, экономическое и бюрократическое. А потому и библиотека, как собрание книг, область не мира, а борьбы, полемики, и отделение ее или рубрики каталога соответствует всем сказанным разделам самого общества. Чтением уже всасывается вражда. Воспитываются, создаются борцы по каждому небратскому состоянию общества, по каждому небратскому отделу библиотеки, по каждому разряду ее каталога. Ибо классификация книг основана на том же начале вражды, на каком и общества распадаются на небратские состояния или сословия. Уже в книгах выражаются вообще небратские отношения всех между собою людей. Отделением библиотеки или рубрикам каталога соответствуют журналы различных направлений и специальностей, ученые общества, факультеты и другие специальные учебные заведения. Последние отрицают единство знания, не признавая университета как единство или совокупности знания. Впрочем, университеты представляют только мнимое единство, единство не знания, а лишь управление. Музей, как верное изображение современного мира, есть образ розни и вражды. Но самое создание музея, самое собирание предметов вражды указывает уже на необходимость согласия, указывает уже и цель объединения. До какой глубины проникло нынешнее разъединение, можно судить потому, что даже Слово Божие, которое есть сам мир, сама взаимосвязь, обратившись в богословие как особую науку, по той же причине, по какой образовалось особое духовное сословие, забыло истинную цель, распалось и образовало целую энциклопедию односторонностей, отвлеченностей, так называемых богословских наук. Само христианство стало религией лишь идеала, то есть совершенства, но совершенства недостижимого. Духовенство обратилось в сословие, вместо того, чтобы быть трудящуюся комиссией. Богословие же сделалось знанием, а не делом. Влияние жизненного раздора на образование духовных наук, преподаваемых в духовных академиях или богословских факультетах, очевидно. кроме главного и непостижимого выделения из богословия догматики и нравственности в особые науки догматического и нравственного богословия, из него образовалось еще юридическое учение, каноническое право. Вопрос экономический о содержании церквей, духовенства, их вдов и сирот имеет уже столь обширную литературу, что и он удостоился особого отдела в каталоге богословских наук, отдела церковно-экономического. И, как ни странно звучит выражение «юридическое» и «политико-экономическое богословие», но на деле такое богословие существует. Мало того, есть даже, особенно в католицизме, военное или рыцарское крестовое богословие. Причина такого искажения Слова Божия заключается в том, что сами служители Слова выделились в особое сословие. Оттого и богословие стало особую наукою, замкнулось в особый отдел каталога, в особые факультеты, в особые ученые общества и общества любителей духовного просвещения и прочее. Между тем богословие должно занимать не особое место в каталоге, а в себе давать место всем книгам, быть распределением их, назначением им места относительно высшей цели. Оно должно быть примирением их для этой высшей цели. Нынешние богословские сочинения сами себя лишают универсальности, или вовсе отвергая другие предметы, или давая им место лишь около себя, а не в себе. Конечно, образование духовного сословия имеет свои причины, и потому уничтожено оно быть не может, но нужно же узнать, от чего зависит такое отделение, а не оставаться равнодушным зрителем, не коснеть в слишком явном противоречии признавать закон Божий всеобщим и в то же время выделить его в особое место. С тех пор, как знание отделилось от богословия, которое раньше объединяло его, и само знание, естественно, стало распадаться. А то, что было единством знания, что служило объединением ему, составило особый, отдельный факультет, или даже особое учреждение, академию духовную, как что-то противоположное университету, то есть знанию. Точно так же и университет, вообще светская наука, стали противоположны академиям и богословию, закону Божию, божественному порядку. Отделена была особая область, а все прочее знание восхотело повиноваться своему закону, которого не нашло, однако, до сих пор. Но с выделением богословия в особый отдел все остальные области ведения не обратились еще через то в царство безбожие. В действительности Бог является не в богословском только отделе, но и в других, что указывает, с одной стороны, на несовершенство классификации родов знания, а с другой — на невозможность царства безбожия. В сущности, светское и духовное составляют не два царства, а одно. Это две односторонности, две отвлеченности, насильственно отделенные, искусственно отвлеченные одна от другой. Сознание этого, если еще и не есть само примирение, то все же путь к нему — проект примирения. Даже при воссоединении только догматического и нравственного богословий догмат «Триединство» становится уже и заповедью. Таким образом, является первый очерк проекта примирения, план общества, создаваемого не по типу животного организма, а по образу Пресвятой Троицы. Философские системы можно также считать попытками восстановления единства, но единства теоретического, А между тем, теоретическая философия не может дать истинного единства, если сам мир и общество не примут форму братства, то есть если теоретическая философия не станет проектом, не перестанет, следовательно, отделять, по примеру богословия, философии теоретической, разрешающей вопрос, почему сущее существует, от нравственной, указывающей на долг, на обязанность. Отделению теоретической философии от нравственной нужно приписать и то, что ни одна философская система не получила общего признания. Философские системы отражались на каталоге, на распределении книг, то есть и философские системы, и каталоги подчинялись самой жизни, которая выдвигала тот или другой класс людей. Так в прежнее время преобладало, например, художество. И являлись музеи художественные, увеличивался отдел книг художественного содержания. В наше же время преобладает промышленность, и вот являются музеи политехнические, промышленно-художественные, выставки предметов по непрочности своей, заслуживающих названия тряпок, по ненужности же не стоящих даже и тряпок. Каталогизация есть попытка соединить в одну книгу, в Библию, все книги, а самый каталог есть как бы оглавление этой книги. Попытка дать классификацию книг, привести их в систему, могла бы быть всеобъемлющую философскую системою, если бы только она была вообще возможна. Невозможность же ее заключается в самой жизни, которая также не представляет единства. Для нас возможна, следовательно, не классификация книг, а проект объединения в жизни, в которой распадение тем временем все увеличивается. Потому-то и самые библиотеки не представляют уже единства, а распадаются на специальности и делаются принадлежностями особых сословий, и даже профессий, и единство уничтожается в самой книге, а с нею и в самой мысли. Точно так же и музей вообще распадается, получая презрительный смысл хранилища вещей негодных, хлама, ветоши. Каждое учреждение не может не иметь вещей, вышедших из употребления, и может хранить их, но может и выбрасывать. И даже должно будет, наконец, бросать их по недостатку места. Физические и химические институты, обсерватории и тому подобное имеют склады таких вещей, и каждая старая церковь имеет свой музей на чердаках и тому подобных местах, что, конечно, почти равняется выбрасыванию. Но если музей в его полноте и ясной систематичности невозможен, то потому именно, что нужно и возможно воскрешение всего умершего, а не вещественное только или мнимое его изображение. И понятно, пока будет человек ставить себе образцом животное, то есть жить только настоящим, видеть свою цель единственно в наслаждении, до тех пор и распадение будет идти в возрастающей прогрессии, и нельзя будет сообщить единство ни знанию, ни искусству, ни вообще деятельности человеческого рода, и тем более невозможно будет водворить единство между настоящим и прошедшим, между детьми и отцами. Род человеческий будет делать то же, что и природа, которая прахом отцов питает потомков. Да человек отчасти уже и делает это, образами отцов он покрывает горшки.